Имя нам Легион. Том 11. Глава 1. Давно я так не выматывался. Рокси оказалась очень страстной, ненасытной, изобретательной любовницей. Красноволосая девушка будто пыталась наверстать упущенное за всю жизнь. Я тоже не ударил в грязь лицом, тем более она сама настаивала на разных экспериментах. Наш полет к неизвестной планете прошел в постоянной страсти с редкими перерывами на еду, сон и мелкий ремонт. После критической аварии звездная пыль больше не выходила из строя, мы устраняли лишь небольшие поломки. Через наполненную страстью неделю мы наконец получили сигнал о приближении к нужным координатам. Рокси в этот момент сидела на мне, на ее лице появилось испуганное выражение. Наша сказка подходила к концу, пора возвращаться в суровую реальность. С другой стороны, нам ничего не мешало немного продлить ее. Отключив противный сигнал, потянул девушку на себя, предлагая продолжить, на что она с радостью согласилась. «Вряд ли потеряем много времени, должно занять не больше 15 минут. Давай посмотрим, куда нас занесло», — предложила Лалька спустя 3 часа. Рокси плюхнулась в штурманское кресло, так и не озаботившись одеждой. «Целую неделю я любовался обнаженной девушкой в разных телах. Ей очень нравилось мое внимание, она постоянно старалась принимать соблазнительные позы. Аво, ну и дыра, хуже моего родного мира». Ознакомившись с краткой сводкой, легко с ней согласился. Почти вся поверхность планеты превратилась в выжженную серую пустошь, скрытую толстым слоем снега и льда. Вечная зима царила везде, кроме узкой полосы джунглей на экваторе. Жизнь смогла отвоевать себе около 10 километров в ширину. Блин, Игорь, зацени. Теперь понятно, зачем сюда понадобилось нашему агенту. Рокси вызвала голограмму стройной женщины. Красивая, похожа на нас с некоторыми различиями, зеленая кожа, заостренные уши, вместо волос лианы с яркими листьями. Здесь написано, что вся планета превращена в гигантский бордель. Не понял, зачем кому-то это нужно. Задав вопрос в пустоту, почти не удивился предложению Легиона заплатить за справку символические 10 кредитов. Связь отсутствовала, однако информацию заранее загрузили в автономную систему. Туда же отправятся данные о моей транзакции. Хех, забавно. Населяющую планету Луминара расу называли дриадами. Их мир был уничтожен ядерной войной, на биологическое оружие они тоже не скупились. Выжило не больше процента изначального населения. Из-за сильных мутаций они получили магическую силу, способность влиять на природу, то есть в теории со временем могли восстановить уничтоженный мир. Одна проблема, у них почти не рождались мужчины, да и женщины беременели крайне редко. Тогда дриады что-то изменили в своих организмах, теперь они могли понести почти от кого угодно. Превратив планету в бордель, они изящно решали сразу 2 проблемы, боролись с низкой рождаемостью и собирали средства на восстановление родного мира. Да уж, нет слов, поездка сюда точно в духе свина. Переглянувшись, мы с Рокси долго смеялись. Ладно, заходим в систему. В целях безопасности корабль остановился далеко от Луминары. Еще 1,5 дня назад мы получили уведомление. Легионеры, внимание! Вы покидаете зону устойчивой связи. В случае смерти ваше сознание будет перенесено на ближайшую базу Легиона. Внимание! Вы потеряете возможность менять оболочки. Хорошо, что оставалась возможность переходить в лежащие в капсулах тела. Понятия не имею, почему это работало, просто принял как факт. Переодеваемся. Мы с Рокси одновременно перешли в боевые тела, я сразу проверил запас питательных картриджей. Нормально, надолго хватит. У нас нет права на ошибку, будь внимательна. Да я всегда такая, ответила по-прежнему обнаженная девушка. Заметив мой взгляд, она игриво улыбнулась. В случае нападения я 10 раз успею переодеться, а если нам сразу пробьют обшивку и произойдет разгерметизация, тогда скафандр точно не поможет, лишь продлит агонию. Что мы сделаем целому кораблю, выбросившись в открытый космос? Полетим к кабине в обнимку с бомбой, пожала она плечами. Не хочешь напоследок, пока ищем место для посадки, когда закончим миссию, обязательно. Сейчас нам нужно быть готовыми ко всему. Сам я сидел в Вайде, грызя питательный батончик. Без нагрузок калории расходовались гораздо медленнее, всего-то в 2 раза быстрее обычного тела. Посмотрим, что ты скажешь, когда мы приземлимся на гигантский бордель, весело рассмеялась Лалька. Обидно, будто я озабоченный. Вообще-то эта роль занята нашим агентом. Интересно, как там Вика поживает. В последний сеанс связи она вроде не жаловалась. На Земле все было хорошо, Строители приступили к прокладке дороги и очистке территории будущего города. Китайцы согласовали инвестиционный договор, император Тайлин III лично подписал нам гарантии безопасности. Первой площадкой выбрали Харбин из-за возможности приплыть туда по реке. Идеальная транспортная артерия, углубить русло в некоторых местах проще и дешевле, чем прокладывать новые дороги, достаточно пары десятков магов с талантом к управлению землей. В общем, подготовка шла вовсю. Вика отдельно прислала нам с Рокси поздравления, заявив, что с нетерпением ждет всех нас на земле. Забавно, Фокси с Вэл написали нечто похожее, всем не терпелось посмотреть на Лальку в общей постели. Извращенки, блин. Закончив с сеансом связи, мы двинулись к планете, расчетное время прибытия, 3 часа. Я старался игнорировать внимательный взгляд Рокси. Дам слабину, снова затащит в постель. Вдруг пираты нападут, а я без штанов. В появлении жуков верилось слабо. Нечего им делать в такой дыре вдали от основных сил. Регистрирую входящий сигнал, доложила посерьезневшая девушка. То самое бедствие. На круизный лайнер напал рой, держитесь подальше. Будь это правдой, они бы давно сожрали корабль. О, еще одно сообщение. Непонятно чему обрадовалась Лалька. То же самое, в этот раз пираты. Снова автоматика, играет по кругу. Тоже полный бред. Будь это пираты, они бы давно отключили передатчик. Сколько прошло с момента пропажи свина? Около месяца. Новая информация приводила в замешательство. Пока что я не понимал, кто наш враг. В эфире больше ничего нет, никаких сигналов, не считая автоматики. Я внимательно проверила все частоты. ХМ, сейчас в планетарной столице день. Пока тихонько следим за обстановкой, ночью приземлимся там. Несомненное достоинство звездной пыли, из-за малых размеров, слабого реактора, отсутствие оружия и паршивых двигателей нас было очень сложно засечь на радарах, особенно если не знать, что именно искать. В дрейфе мы казались очередным астероидом, таких здесь летают миллионы. На орбите не было кораблей, специально облетели по кругу. Намеки Рокси становились все прозрачнее, пришлось прочитать ей лекцию на тему «Всему свое время». Мы отдыхали, пока летели сюда, теперь нужно работать. Мы же все равно ничего не делаем. Не согласилась со мной Лалька. До ночи далеко, враги нас не видят, иначе давно бы напали, сенсоры предупредят о любом судне. Почему не провести время в свое удовольствие? Я открыл рот, подумал над ее словами, тяжело вздохнул. Под ликующим взглядом перенес Войт на стойку рядом. Рокси явно не близости хотелось, ей было интересно, на что я готов ради нее. Многим женщинам важно, чтобы их хотя бы иногда ставили выше работы. Сейчас Лалька проверяла границы дозволенного. Можно порадовать ее маленькой победой, отказав в следующий раз. Это гораздо эффективнее, чем продолжать бесконечный спор. Последний раз до спасения свина. Останемся в кабине, чтобы успеть отреагировать, успел произнести, прежде чем мне заткнули рот поцелуем. Довольная девушка забралась на меня прямо в кресле, прижимаясь всем телом. Через какое-то время прекратившая соблазнять меня девушка спокойно надела боевую броню, прицепив на пояс пистолет-пулемет. Мои подозрения полностью подтвердились, ей было важно именно совратить меня. Ох уж эти женщины. Ночью мы спокойно вошли в атмосферу, совершив большой крюк, чтобы не выдавать себя огненным следом. До планетарной столицы добрались без происшествий, вот там уже начались неприятности. В городе не было освещения, не считая залитой светом площадки космопорта. Рассмотреть что-либо с высоты не представлялось возможным из-за густой листвы, дриады жили в кронах гигантских деревьев. Имелись прорехи там, где они сгорели дотла, модульным постройкам Федерации на центральной площади тоже досталось. От места с посольством остался обугленный кратер. Их явно бомбили, заметила Рокси, выделяя на картинке воронки, где раньше находились турели планетарной обороны. Слабая оборона вокруг космопорта, самый минимум, даже пираты смогут прорвать. Это точно не пираты. Камеры в звездной пыли были паршивыми, казалось, проще выбраться на обшивку и посмотреть самому. Тем не менее в размытых силуэтах легко угадывались военные корабли. Не видел таких раньше, в моем обучении их не было. Аналогично, согласилась гномка, которая изучила гораздо больше техники. Со всей ответственностью заявляю, их произвели не в Федерации. Получается, это отщепенцы, бред какой-то, они же на другом конце галактики. Вообще-то, к твоему сведению, во Вселенной существует великое множество космических государств, не вошедших в федерацию. Довольная собой лалька показала мне язык. Мы же как раз на границе. Кто знает, что находится за их пределами. Самое время запросить справку. Вспомнив об отсутствии связи, я тяжело вздохнул. Система догадалась загрузить нам данные про Луминару. С мирами за пределами границы вышла промашка. Когда появится возможность, отправим новый запрос. О, смотри, круизный лайнер. Я хорошо помнил изображение нужного нам корабля по фотографии со счастливым свином. Огромное и роскошное судно выглядело неповрежденным, в отличие от других кораблей. Всего я насчитал 3 целых корабля, остальные неизвестные захватчики превратили в обломки. Мы не можем долго находиться в воздухе, рано или поздно нас заметит. Рокси высказала дельную мысль. Ты права, приземляемся. Порадовать девушку заняло всего 1 секунду, зато какая счастливая улыбка. Я повернул штурвал, направляя наш корабль к границе тепловых зон неподалеку от безымянного города. По-прежнему никем не замеченные, мы сели среди засыпанных снегом скал. Сразу же выбрался наружу, набрасывая маскировочный полог. Вряд ли захватчики часто сканируют местность, тем не менее осторожность не бывает лишней. Ничего, такая погодка освежает. Рокси остановилась у трапа, вдыхая морозный воздух. Атмосфера на Луминаре пригодна для дыхания. Лальке захотелось выйти без шлема. Крупные снежинки красиво оседали на ее красных волосах. Раз здесь нет глубоких сугробов, утром все растает. Да, ответил односложно, чтобы не слишком баловать. Подержи за край. Закончив с маскировкой, обсудили план. Действовали без лишних сложностей. Рокси остается охранять корабль. Я иду на разведку. Не зря же закупил столько шпионского оборудования. Кто прикроет тебе спину? Может, вместе пойдем? Лалька излучала искреннее беспокойство. Вопреки здравому смыслу, боялась потерять меня. Напомню, мы сейчас легионеры на задании. У нас разные специализации. Меня обучали диверсиям. Ты же боевой инженер. Серафина много часов уделила скрытному проникновению на захваченную противником территорию. Ноль. Она грустно вздохнула, прикусив губу. Да, ты прав. Прости. Все нормально, давно привык. Принеси мне сумку из второго шкафчика. Пока оставался снаружи, прислушиваясь. Ничего, кроме завывающего ветра. Получив желаемое, достал из бокового кармана крохотный наушник. Без связи не останемся. Связанные передатчики работают по направленным сигналам, поддерживают связь на большом расстоянии, могут объединяться в сеть. Хоть что-то, согласилась гномка, привыкшая к командному интерфейсу. Жаль, он не работал из-за потери связи с легионом. Порви их там всех. Пока что я иду на обычную разведку. Нужно выяснить, кто наш враг, численность, диспозицию, вооружение. Забывшись, отвечал, будто докладывал непосредственному командиру. Главное, найти свина. Вытащим его и свалим. Рокси вдруг осеклась, посмотрев на меня другим взглядом. Ты же не собираешься в одиночку освобождать целую планету? Нет, конечно, ответил ей с фальшивым удивлением. Подмигнув вздохнувшей с облегчением гномке, добавил веселым тоном. Зачем мне убивать всех одному, когда нас теперь двое? Я оставлю тебе немного. Игорь, ты нечто. Закатив глаза в перенятой Вики манере, она развернулась, возвращаясь на борт. Удачи. С каждым шагом снегопад становился все слабее, пока не исчез вовсе. Температура держалась на комфортном уровне в 20 градусов, явно не обошлось без магии. Вообще свин выбрал для отпуска интересный мир, не зря я сразу подумал о нем, когда речь зашла о борделях. Можно совместить приятное с полезным, спасти нашего менеджера и заодно найти элитный персонал в собственное заведение. Но это я забегаю вперед. Маскировочные сферы – вещь недолговечная, специальной диверсионной брони у меня пока не было, раньше не возникало в ней необходимости. Не беда, я на скорую руку состряпал набор юного разведчика. Подавители шагов не дадут врагам услышать меня на расстоянии вытянутой руки, позволив проскочить через дозорных или убить зазевавшегося охранника. Генераторы цифрового шума скроют от большинства камер. С небольшой вероятностью кто-то сочтет рябь на экране подозрительной, но я верил во всеобъемлющий армейский пофигизм. Неистребимое явление независимо от государства или вселенной. Без проблем проник на городскую окраину, врагов было слышно чуть ли не за километр. Чужаки перемещались на громких бронемашинах. Забравшись на дерево, я дождался, пока подо мной проедет очередной патруль. Совсем зеленые, солдаты сидели внутри, никакого пешего прикрытия. Они неторопливо крутили прожектором по кругу, лениво освещая пустые улицы, Никто не догадался направить его вверх. При желании я мог спокойно заложить мину на их маршруте, подорвав одним нажатием кнопки. Возможно, позже, пока что у нас разведка. Зря опасался камер, их не было. От немногочисленных патрулей спокойно скрывался в деревьях или обломках, внимательно изучая город. Пустые улицы напрягали, дома на деревьях пустовали. Забрался в парочку, проверяя все помещения. Разбросанные вещи говорили о спешной эвакуации. Ближе к космопорту картина разительно менялась, появились признаки сопротивления. Выломанные двери, следы от энергооружия на стенах, сгоревшие флайеры. Бывших хозяев жестоко пленили, уведя в неизвестном направлении. С нападения прошло много времени, непонятно скольких убили. Тел нигде не было. В захват планеты на территории Федерации я не верил, слишком маленький масштаб. Будь это настоящим вторжением, мы бы увидели огромный флот, да и бои бы шли за нормальные миры с инфраструктурой, ценными ресурсами, башнями легиона, в конце концов. Это точно классический рейд за рабами. Раз они здесь задержались, значит, не всех переловили. Хорошо, у меня есть шанс найти свина. Главное, понять, где они держат пленных. Картина постепенно менялась, на улицах стали попадаться аванпосты, по мере приближения к космопорту их становилось все больше. Патрульных тоже прибавилось, причем они ходили пешком, внимательно осматривая окрестности. Особенно много их было около полуразрушенного супермаркета. Понятно, поисковые команды ловят выживших, которые выбираются из убежищ в поисках еды. Пока что я не хотел рисковать, требовалось собрать больше информации о захватчиках. Встреченные мной солдаты ходили в глухой кибернетической броне с громоздкими энергетическими винтовками. Они выглядели гораздо хуже, чем снаряжение легиона, не хватало компактности. На корабли посмотрел издали, неуклюжие угловатые коробки. Получается, действительно какая-то не входящая в Федерацию раса напала на пограничную планету. Зачем? Неужели местные девушки настолько ценные? Ответ должны были дать выжившие. Раз здесь до сих пор оставались солдаты, значит, поймали не всех. Искать пришлось долго. Я не встречал никого и ничего, кроме вражеских патрульных, опустевших домов и сгоревших руин. Особенно печально смотрелись обугленные стволы многовековых деревьев. Безуспешно порыскав около центра и чуть было не попавшись особенно внимательному хрену с фонарем, я укрылся в небольшом парке. Рекреационная зона состояла из небольшой площадки около особенного крупного дерева, к сожалению, сгоревшего. Полагаю, раньше здесь было очень приятно сидеть под прохладной сенью, пока тебя ласкают нежные дриады. КХМ, что-то я отвлекся. Чуть было не спалился, темноту разорвал яркий луч света, мазнув по моему плечу. Спасли рефлексы, успел прыгнуть с места метров на 10, бесшумно приземлившись в кустах у ног какой-то статуи. Патрульный рыскал фонариком по месту, где я стоял мгновение назад, опасно приближаясь. Кажется, сейчас у меня появится первая жертва. Газ, хватит дрочить, смена скоро кончится. Закричал другой патрульный на границе парка. Если я из-за тебя не успею воспользоваться квотой на посещение девочек, тебе не поздоровится. Интересно, автоматический переводчик знал этот язык? Значит, Федерация раньше сталкивалась с захватчиками. Раз их не поглотили, они должны быть достаточно могущественными. Получается, снаряжение у них некрасивое, зато эффективное. Не понимаю, почему у тебя вообще встает на этих страхолюдин. Мой хрен не остался в долгу, резко развернувшись. То же самое, что пихать в деревья. Ты просто пообщайся с ними. Они и мертвого поднимут. Пошли быстрее, опаздываем. Замахал он руками. Кстати, вполне человеческими, по крайней мере, пальцев 5. Я точно видел движение. Не унимался первый. Возможно, кто-то прячется. Тебе разве не нужна премия за поимку? Хорош херней страдать, мы поймали всех в городе. Оставшиеся скрываются где-то в джунглях. Сами вернутся, когда еда кончится, жрать там нечего. Любителю женской ласки получилось убедить импотента, тот ушел, на прощание издав глухой нечеловеческий рык. Честно говоря, я с большим трудом удержался, чтобы не убить обоих, не переношу насильников. Остановило осознание важной вещи. Это не облегчит участь пойманных дриад. У нас с Рокси нет перерождений, мы не можем ошибаться, нужно придерживаться комплексного подхода. Не сразу обратил внимание на статую, за которой прятался. Она изображала крутого мускулистого парня, которого облепили сексуальные дриады. Их одежда состояла из весьма скромных листиков, едва прикрывающих самое интересное. Повеселила надпись на постаменте: «Сергей, спаситель дриад». Чуть было не ушел, в последний момент заметив след. Сбегав ко входу в парк, убедился, он не совпадает с ботинками захватчиков. Совсем другой рисунок подошвы. Значит, относительно недавно здесь прошел кто-то из местных. Дальше дело техники. Неизвестный плохо умел скрывать свое присутствие. Цепочка следов привела меня к корням сгоревшего дерева. Хм, обычно кусты около них тоже уничтожены, но тут спокойно себе растут, причем весьма густо. Аккуратно раздвинув колючие ветки, я обнаружил небольшую яму. Протиснулся в узкий проход, стараясь ничего не сломать, чтобы не привлекать внимание патрульных. Забравшись примерно на 2 метра под землю, я оказался в тоннеле в человеческий рост, закончившийся тупиком. В небольшом квадратном помещении не было ничего интересного, я же сюда не за древесными грибами прошел. Забавно. Включив свет, я заметил в стенах множество мощных корней, каждой толщиной с мою руку. Получается, недавно здесь прятался кто-то из местных, нужно оставить датчик. Признаю, меня застали врасплох. Не ожидал, что до того спокойно вросшие в землю корни внезапно придут в движение. Стремительным броском они схватили меня одновременно за все конечности, не давая нормально двигаться. И, млять, усиления Вайда не хватило, чтобы побороть их. Я будто играл с Джаггернаутом в перетягивании каната, причем безбожно просирал. Не получалось даже дотянуться до клыков, чтобы уравновесить шансы. Вот уж не думал, что буду жалеть об отсутствии встроенного в грудь огнемета. Недолгая ожесточенная борьба закончилась полным поражением. Из корней полезли гибкие зеленые лианы, плотно спеленав меня по рукам и ногам. Земля разошлась в стороны, и неведомая сила потащила меня прямиком в темный тоннель. Скажу честно, было очень жутко. Не считая древесного треска, все проходило в абсолютной тишине. Глава 2. Короткий полет закончился в довольно большом темном зале. Корни вытащили меня под яркий луч прожектора. Фильтры в шлеме Вайда легко справились с угрозой, в то время как враги явно считали меня ослепленным. Около 10 солдат в хорошо знакомой мне стандартизированной броне Федерации, вооружены дешевыми аналогами ВМПЛ-17 или вообще 15. Лианами управляла очень красивая зеленокожая девушка, ее одежда по местным традициям состояла из тонких полосок листьев, едва прикрывающих самое интересное. Также я успел заметить троицу местных мужчин в самодельной броне. Древесные накладки довольно забавно смотрелись на стандартизированных военных комбинезонах. Хм, как их называть-то? Друиды? Лешие? Последние, пожалуй, подойдет. Отставить, это не враг. Наконец-то среди федератов нашелся кто-то достаточно компетентный. Отпустите его. Вы уверены, сержант, он смог найти наше укрытие? Что, если за ним придут другие? Дриаду Магессу, очевидно, не успокоило заявление солдата. У них совершенно другой тип брони. Этот костюм гораздо больше похож на наши. Командующий подошел поближе, помахав передо мной ладонью. Из какого ты подразделения, солдат? Очень рад, что мне наконец дали слово. Я легионер, прибыл сюда со спасательной миссией. Главное, не уточнять, что я назначил ее себе сам, иначе посчитают за чудного. В Федерации у нас сложилась однозначная репутация тех, кто сражается исключительно ради денег. Чаще всего это было недалеко от истины. Может, все же развяжете? Несмотря на продолжающиеся сомнения, дриада больше не спорила. Под действием ее магического дара могучие корни вновь пришли в движение, уходя обратно в землю. Надеюсь, вы правы, сержант, иначе нашему убежищу конец. Она уставилась на меня требовательным взглядом. Покажи лицо. Хочу видеть, что ты не из них, а как они выглядят, что здесь вообще происходит. Сочтя ее требование достаточно справедливым, заставил Войд стечь, открывая голову. Хм, а здесь приятно пахнет свежей травой, думал, будет спертый воздух. При виде моего лица все заметно расслабились. Многие федераты тоже снимали шлемы, все принадлежали к разным звериным расам, ящер, волк, неизвестная мне птица. «Тебя прислали к нам на помощь без подробностей?» – спросила дриада с ноткой сарказма, да и у солдат на лицах проступило удивление. «Я сам прилетел, никогда не любил врать. Спалиться на мелочах ничего не стоит, лучше говорить правду. В легионе не знают о происходящем здесь. Мы получили сигнал бедствия, мол, жуки напали. Сейчас бюрократы думают, что делать. Пока они очухаются, мы все здесь сдохнем», – в сердцах воскликнул кто-то из федератов. Гребаные бюрократы. Его поддержали одобрительным ворчанием. Я поднял руку, привлекая внимание. Нельзя дать отчаянию разойтись, порой оно бьет сильнее врагов. История знает множество примеров проигрышей, когда деморализованная армия прекращала сопротивление из-за гибели командира, хотя не уступала в силе вражеской. Знаете, я основал неплохую команду, имею опыт командования. Сейчас было бы неплохо показать свой статус серебряного командира. Жаль, по понятным причинам у нас не было общей сети. Я очищу планету от захватчиков. Мне понадобится ваша помощь. Сержант, вы согласны перейти под мое командование? Так точно, господин легионер. Ставший главным из-за смерти всех высокопоставленных офицеров Леопард точно не хотел нести подобную ответственность. До поры до времени тащил на себе, так как больше было некому. Из таких, кстати, получаются лучшие командиры. Тогда я жду подробный доклад. Остальным вернуться на посты. Мой спокойный тон вселял в них уверенность. Таким образом я демонстрировал, что ситуация остается под контролем. Сейчас опытный легионер все разгребет, главное, выполнять его приказы. «Предлагаю пройти в командный центр», — предложил сержант. «Там есть какие-то полезные оперативные инструменты, не хотелось терять время на экскурсии. Лучше поговорим здесь. Если гражданские увидят вас, они приободрятся. В последние дни у нас совсем упал боевой дух. Твои люди отлично справятся с рассказом о моем появлении. Точно знал, чем все закончится. Меня обступит, завалит вопросами, попросит поужинать с ними. В другой ситуации я бы непременно так и поступил, но сейчас в запасе оставалось всего пара часов. Скоро рассвет, я должен успеть вернуться на корабль, чтобы не терять целые сутки до очередного наступления темноты. Докладывайте здесь, сержант». Больше военный не решился спорить с большим страшным легионером, хотя он сам был выше меня. Выгнутые в обратную сторону кошачьи ноги заметно добавляли ему роста. Мы находились рядом с космической империей Картексурус. Они не обладали ценными для Федерации технологиями и в то же время были достаточно сильны, чтобы с ними не захотели связываться из-за ресурсов. Рой же находился на другом конце галактики, из-за чего, в свою очередь, имперцы не спешили вступать в союз, где их знати урежут права. Два государства галактических масштабов обменялись посольствами, и на этом все их взаимодействие прекратилось, вялая торговля не в счет. На планету Дриад напали не регулярные войска, а обычный аристократ, кто-то вроде нашего графа. Он, видите ли, любитель поразвлечься охотой на живую добычу. Чем опаснее, тем лучше. Где-то услышал про планету, наполненную прекрасными девами, и захотел расширить свой гарем, отправив остальных на продажу. Я даже специально уточнил у сержанта, точная эта информация или обычная солдатская байка, на что он показал мне сорванные с вражеской брони нашивки. Федераты взяли пленных, я получил выжимку из их допросов. Вот почему снаружи все в патрулях, обычные солдаты боялись за свои жизни. Пленных, кстати, утилизировали. Я был в отпуске, поэтому выжил, честно признался сержант. Одновременной бомбардировке подверглись административные здания, казарма и центр управления турелями космопорта. У нас здесь была довольно неплохая система обороны, все же планетарная столица. Оттуда никто не уцелел, всех своих ребят я собирал по борделям. Мы скоординировались с местными властями, спрятав часть мирного населения. Ведем разведку, ждем помощи. Дриада молча наклонила голову, подтверждая слова федерата. Сколько у этого графа солдат? Насколько он сильный маг? Участвовал ли он в боях напрямую? Времени оставалось все меньше, нужно поспешить получить всю нужную для планирования информацию. «Простите, господин легионер, с чего вы взяли, что он маг?» – удивился федерат. «Это довольно редкая способность, присущая отдельным расам. А, точно, слишком привык к земному дворянству. У нас было практически невозможно встретить носителя титула выше баронского без собственного дара. Вопросы остаются в силе». Слегка поморщился. Во время миссии на Гладиусе успел отвыкнуть от отсутствия дисциплины, здесь же она находилась на довольно низком уровне. В принципе, оно логично, в космический бордель в глубоком тылу не пошлют хороших вояк. Докладывайте, сержант, не тратьте наше время. С помощью наводящих вопросов мне удалось восстановить общую картину. Удар получился неожиданным, никто не распознал в новых кораблях угрозу, приняли за очередных туристов. Сначала они расстреляли висящий в космосе ретранслятор, чтобы нельзя было запросить помощи, тогда же послали ложный сигнал. Первая бомбардировка уничтожила административное здание космопорта, в рамках оптимизации расходов, совмещенное с командным пунктом. Защитники лишились возможности управлять турелями ПВО, те, что работали в автоматическом режиме, снесли следующим залпом. Десант легко разбил слабое сопротивление выживших федератов, однако у них получилось выиграть время, чтобы большинство дриад успело спрятаться. Планетарного губернатора расстреляли на главной площади под торжественный барабанный бой. Всего военные насчитали около 1000 врагов, не так много с учетом размеров их кораблей, они спокойно смогли бы перевести на порядок больше. Напрашивался печальный вывод, свободное место оставили для живого товара. Большая часть захватчиков охотилась днем, ночью они стягивались к кораблям. Они до сих пор находили укрытие, куда массово попрятались дриады после уничтожения космопорта. Найденное мной убежище было одним из самых крупных. Многих дриад ловили в джунглях, куда они сбежали во время нападения. Из-за узости полосы теплой зоны прочесывать ее было несложно, особенно с хорошими датчиками. Также доставалось небольшим курортным поселениям, многие до сих пор не знали о нападении из-за потери связи. Охотничьи шаттлы регулярно возвращались оттуда с новой добычей. Работы у них здесь примерно на неделю, может, две. Жаль, нет точных цифр, но уже неплохо. Немного позже сам возьму языка, так сказать, обновим данные. В принципе, все понятно. Лови, остаемся на связи. Бросил сержанту на всякий случай прихваченную рацию, работающую в нашей общей сети. Что ты собираешься делать, легионер? Молчавшая до того дриада наконец вступила в беседу. Она до сих пор не доверяла мне, что, в принципе, понятно. Тыловые миры вряд ли сильно заботила война с жуками. Рой далеко, а насущные проблемы, вот они. Про легион здесь почти не знали. Убью всех захватчиков, пожал плечами, напустив на себя равнодушный вид. Это займет какое-то время, вам придется подождать здесь. Еды хватает, могу принести следующей ночью. Вам лучше не выходить наружу без крайней нужды. Раз я обнаружил убежище, то и враги могут. Один против тысячи. Тебе разве не нужна помощь? Ну, вообще-то я не один. Собирался вежливо отказаться, но тут вспомнил про силу лесной девушки. Она смогла спеленать меня, несмотря на продвинутую броню 4-го уровня, не стоит разбрасываться ценными кадрами. Я сообщу, когда закончу с разведкой. Так вам нужна еда? Мы пока держимся. В первые дни перенесли в убежище товары из ближайшего склада. Захватчики не трогали магазины, по ним враги вычисляют наши укрытия. Правильно, я собирался уйти через тоннель, в который меня затащили, но во время нашего разговора он бесследно исчез. Оставшаяся в предбаннике дриада слегка улыбнулась. Подбросишь на поверхность, сам иди, не хочу напрягаться понапрасну. До того казавшаяся сплошной земляная стена разошлась в стороны, открывая узкий проход. Корни образовали ступеньки. Больше не ломай мои кусты, они служат сигнализацией. Хорошо, я вежливо постучусь и подожду, пока ты затянешь меня внутрь. Закончив обмен любезностями, наконец вернулся на площадь. Небо заметно посветлело, лучше поспешить. Тем более, если верить сержанту, днем здесь гораздо больше вражеских солдат. В скоростной оболочке с усилением Вайда я легко пробежал десяток кварталов, практически не скрываясь. Уставшие охотники не заметили размытого силуэта, подавитель шагов не дал им услышать мой бег. Классная штука. До звездной пыли добрался без происшествий. Я все слышала. Рокси встретила меня в кают-компании. Что думаешь, за неделю справлюсь? Поцеловав девушку, направился к автоповару. Живот крутило от голода, я старался не тратить понапрасну питательные картриджи. Достав огромную тарелку наваристого свиного рамена с обязательным яйцом и ростками сои, жадно набросился на еду. Через пару ложек добавил туда сыр с жареным беконом. Вообще отлично. Лалька продолжала странно смотреть на меня, будто я сморозил глупость. Ты спрашивала о чем-то другом? У меня есть идея. Раз охотники уничтожили центр управления, система обороны должна была отключиться автоматически. Мы можем найти оставшиеся турели, орудия противокосмической обороны, и активировать их вручную. Она воинственно ударила кулаком по столу, из-за чего я чуть не пролил суп. Просто я не уверена, что достаточно скрытная. Роботов мы с собой не брали, так хоть и с турелей постреляю. Отличная идея, оставим на 3-ю фазу плана. С одобрением погладил девушку по красным волосам. Сначала проредим их численность, заставим бояться каждой тени. Хотя нет, в первую очередь отрежем им возможности для побега. Хочешь уничтожить корабли? Догадалась довольная гномка. Да, будет обидно, если после первых диверсий они свалят с собранными пленными. «Можешь активировать в автоповаре 113-ю программу, конечно», — ответила она с непонятным воодушевлением. «Что ты там спрятал? Смертельно опасный вирус, особо мощную бомбу, это же автоповар, а не оружейный завод. У нас с Рокси одинаково полезли глаза на лоб. У меня из-за ее предположений, у нее из-за результата. Обычные чебуреки, в этой оболочке я ем гораздо больше обычного. Хочешь попробовать? Спасибо». Отдав мне аппетитно пахнущие конверты, Лалька осторожно откусила краешек, поморщившись из-за брызнувшего на язык обжигающего сока. «Горячо и вкусно. Ешь осторожнее». Сам я пренебрег собственным советом, вгрызаясь в сочное мясо. Не зря составил персональную подборку для автоповара. Готовил он на уровне привычных мне хабаровских ресторанов. С Викой, понятно, не сравнится, зато гораздо лучше стандартной питательной смеси. «Не торопись, у нас полно времени до заката. Не пойдешь туда днем?» — вновь удивилась Лалька. «Вроде в городе полно укрытий. Сегодня нельзя. Пока они не знают о нашем прибытии, мы можем воспользоваться эффектом неожиданности. Вот когда уничтожим корабли, чтобы не смогли сбежать, будем кошмарить их и днем, и ночью. Получается, сейчас у нас свободное время?» Рокси сразу перешла на игривый тон, потянувшись к молнии на комбинезоне. «Нет, займемся разведкой отсюда. Я понимал чувства девушки, но мы уже договорились раньше. Отношения не должны мешать работе. Спасение Дриад станет очередным кирпичиком в заложенном фундаменте победы над Роем. У меня уже имелись конкретные планы на прекрасных зеленокожих девушек. У нас же есть малозаметные дроны». «Точно». Лалька недолго расстраивалась. Схватив наполовину съеденный чебурек, она побежала к кабине, бросив через плечо: «Не торопись, я пока все настрою». Когда женщина говорит что-то подобное, обычно лучше поступить наоборот. «Рокси вроде не такая, сейчас проверим». Спокойно закончил трапезу, утолив жуткий голод, бросил одноразовые контейнеры в утилизатор, заглянул в комнату размышлений, умылся и перешел в кабину. Лалька увлеченно размахивала руками, настраивая активированных дронов. «Справишься с десятком?» — спросила она в лоб. «Да», — ответил односложно, надевая специальный шлем. «В отсутствие прямого подключения через Легион нам требовались посредники для прямого управления. А ты сколько возьмешь?» «Пока 20, там посмотрим. Я же правильно понимаю, мы строим разведывательную сеть?» «Да, спрячем дроны в критически важных точках города, считаем маршруты патрулей, аванпосты, точную численность охотников». Мне нравилось, что она схватывала все на лету. «Серафина учила тебя подобному, управлять большим количеством машин?» «Да». «Шпионажу?» «Нет». Рокси с довольным видом потерла ладонями, предвкушая интересную активность. «Сейчас будешь показывать, где прятать машины». День прошел продуктивно. Небольшие машинки с тихими двигателями незаметно разместились на позициях. Из осторожности мы выжидали, пока в нужных местах никого не будет, из-за чего процесс затянулся. К космопорту пока не совались, его охраняли лучше. Несмотря на некоторое промедление, мы почти полностью закрыли внешний периметр, наблюдая за передвижениями противника в режиме реального времени. У разведывательных дронов были объемные батареи, они могли оставаться там почти неделю без подзарядки. Камеры тоже отличные, одинаково хорошо видят днем и ночью, тепловизоры пробивали через тонкие преграды. Не зря я отдал целое состояние за миниатюрные машинки. Скоро стемнеет. Закончив прятать 50-й дрон в густой листве растущего у дороги дерева, Рокси с наслаждением потянулась в эргономичном кресле, разминая затекшие мышцы. «Собираемся? Рано, туда идти минут 10, лучше поедим». Снова захотелось кушать, мозг сжигал энергию не хуже мышц. Заказал у автоповара целую кастрюлю каши с мясом, надеюсь, она задержится в желудке подольше супа. «Это тебе, у меня шаг гораздо короче», — заявила девушка одного со мной роста. До нее не сразу дошло, почему я смеюсь. «А, точно, все никак не привыкну, что я больше не коротышка». «Не парься, небольшой рост имеет кучу преимуществ. Особенно в поезде Москва-Владивосток», — выдал древнюю шутку. Лалька непонимающе уставилась на меня, пришлось разъяснять. «Там нужно ехать 8 дней в весьма неблагоприятных условиях. 54 человека заперты в железной коробке без малейшей возможности уединиться. Жара, духота, соответствующие запахи. Душ не предусмотрен, иначе получилось бы слишком просто. Сам я, к счастью, избежал подобного опыта. Отец любил удариться в воспоминания о бурной молодости. Интересно, это первый раз, Когда я подумал о родителях с момента смерти тех мразей, теперь мысль о них не вызывала беспомощной ярости, скорее, легкую грусть. У меня получилось отпустить их, что не могло не радовать. «Ты сейчас описал Парадайз», — насмешливо фыркнула Лалька. «Большинству не повезло, они не родились в семье смотрителя или кого-то из приближенных. Для тех, кто не мог позволить себе жить в отдельной секции, это была норма. Поверь, у вас там все равно гораздо просторнее, чем в плацкартном вагоне, не сдавался я, и койки были лучше. Человеку выше среднего очень сложно лечь так, чтобы его ноги постоянно не задевали проходящие по коридору люди. Откуда ты знаешь про наши кровати в убежище? Мы же там не спали. Успел с кем-то замутить, пока я не видела». Столкнувшись с моим офигеванием, Рокси показала мне язык. «Расслабься, я тебя подкалываю. Знаешь, возможность комфортно спать в каком-то душном вагоне так себе преимущество. Нахваталась, блин, у Вики», усмехнулся, потрепав ее по волосам. «Это ты еще самолетами не летала, кресла там будто специально под твой рост делают. Все, кто выше, могут прощаться с коленями. Все равно звучит неубедительно. Пока не проверю лично, не поверю». Она нетерпеливо постучала пальцами по столу. «Ты поел? Идем скорее. Нам столько всего нужно успеть сделать. Погнали». Примерно килограмм еды вернул приятное чувство сытости. Жаль, ненадолго. «Ура, наконец-то повеселимся!» — закричала Лалька, выпрыгивая наружу. «Догоняй. Подожди, нужно взять подарки для заморских гостей». Я бросил девушке большой контейнер со взрывчаткой. Не будь на ней костюма, она бы непременно сломала руки, а так нормально. Помог ей закрепить ношу на спине, подождал, пока мне повесит такой же. Попрыгали для проверки, отлично, ничего не гремит. «Вот теперь повеселимся», — внезапно крикнул я, взяв разбег мимо растерявшейся Рокси. Побежав к городу, бросил ей через плечо: «Догоняй, Соня». «Кто еще Соня?» — полетело мне в спину искреннее возмущение. «Игорь, подожди, я не поддался на провокацию. Если вдруг задержусь, она тут же пронесется мимо с демоническим хохотом и потом будет подкалывать всю оставшуюся ночь. Это мы тоже проходили, с Фокси. Забавно, можно сказать, все мои девушки дали Рокси что-то от себя. Загнанный в угол зверек под влиянием тепла и ласки преобразился в нечто прекрасное. Я точно был уверен, что Лалька никогда не стала бы вести себя так на Ферратус-10. Задумавшись, не услышал перехода Рокси в ускоренный режим. «Чего тормозишь? Догоняй!» — весело рассмеявшись, она толкнула меня в бок, через мгновение скрывшись в темноте. «Ну, это если не включать режим ночного зрения в Вайде», — сама напросилась. Хищно улыбнулся, последовав за ней. Так мы и дурачились до самого космопорта, успокоившись у границы освещенной зоны. Дальше нас ожидало много крови, боли и смертей. Разумеется, чужих. Мы были слишком хорошими легионерами, чтобы умирать самим. Глава 3. Космопорт хорошо охранялся, наши враги не были полными идиотами. Перспектива застрять на враждебной планете – худший из возможных вариантов, которого следовало всячески избегать. Точно так же думали и федераты. В первые дни вторжения выжившие солдаты попытались прорваться к кораблям, получив жесткий отпор. В качестве устрашения охотники повесили тела нападающих на заборе, окончательно утвердив нас с Лалькой в простой мысли – пленных не брать. Мы залегли у границы охраняемой зоны, ожидая прохода очередного патруля. Гномка внимательно изучала систему защиты, переключая разные режимы в шлеме. Датчики движения, камеры, прерывающиеся лазерные лучи. Отключение питания не сработает, у каждого устройства есть резервный аккумулятор, — перечисляла она задумчивым тоном. Защита объединена в сеть, как только отключится что-то одно, сразу активируется тревога. Есть большая вероятность, что маскировочные сферы не сработают. В таких условиях невольно заскучаешь по жукам, которых можно обмануть простой вонючей мазью, — усмехнулся, вспомнив Викарус. «Не получится проникнуть тихо, сразу идем по агрессивному сценарию. За кого ты меня принимаешь?» — фыркнула Лалька в шутливой обиде. «Хочешь сказать, я не справлюсь с какой-то вшивой системой защиты? Получится не поднять тревогу, будет тебе дополнительное поощрение», — сказал в шутку. Мне несложно порадовать девушку в постели, но она восприняла мои слова всерьез. Нужно заметить, с огромным энтузиазмом. Рокси от старания аж язык высунула, сосредоточившись на управлении пятеркой дронов. Я плохо разбирался во взломе, точнее, вообще ничего о нем не знал. Балтамор учил снимать часовых, а не копаться в коде. Вроде бы она интегрировала свои устройства в сеть взамен отключенных, чтобы не поднимать тревогу. Всего через 10 минут мы получили необходимое окно для проникновения на территорию захваченного космопорта. «Ха, готово, не забудь вечером помыть ноги». Подмигнув мне, она первой побежала вперед, легко перепрыгнув через 3-метровый забор. «Чего застыл? Догоняй». Тяжело вздохнув, хитрая лалька оставила мне контейнеры со взрывчаткой, перебросил ее оба ящика, прыгнув следом. Повезло, охотники не освещали космопорт, иначе было бы сложно затеряться на просторной открытой площадке. Видимо, штатное оборудование уничтожили во время бомбардировки или просто не заморачивались с его включением. «Вот же дилетанты, внутри у них почти нет датчиков», – захихикала Рокси. «Слишком надеются на внешний контур. Нам же проще. На перегонки охотники или сидели на своих кораблях, или несли дозор в уцелевших зданиях космопорта. Никаких патрулей, мы могли свободно перемещаться по всей территории. С Валькирией и Фокси ты весь такой серьезный, а тут вдруг ребячишься. С чего это?» Лалька вдруг опасно прищурилась. «Воспринимаешь меня по-другому?» «Разумеется», — кивнул со спокойным видом, вызвав настоящую бурю в душе девушки. «Вы все разные. Увлечения, взгляды на мир, границы дозволенного. Помнишь, мы играли в снежки? Честно говоря, мне очень сложно представить, чтобы Валькирия согласилась на подобное. Не преувеличивай». Она сразу же расслабилась, тихо рассмеявшись. «Мы все во многом похожи, можно сказать, сестры, иначе не выбрали бы тебя. Вэлс Фокси тоже не прочь поразвлечься, не будь к ним слишком строг. Может быть, дело в обстоятельствах нашей встречи. Дожил, блин, одна девушка консультирует меня по поводу других. Очередная черта, которую Рокси переняла у Вики. Наверное, они действительно не так сильно отличаются, как мне казалось. Весь наш разговор проходил на бегу. Тревога не поднялась, и все было спокойно. Первый корабль охотников стоял с включенными бортовыми огнями, яркий луч освещал площадку перед опущенным грузовым трапом. Часовые полностью забили на свои непосредственные обязанности, четверка солдат стояла в стороне без шлемов, забрасывая в рот палочки с противным запахом. Кажется, аналог наших сигарет. Рокси застыла на границе света и тьмы, ожидая моих указаний, а я наконец получил возможность нормально рассмотреть наших врагов. Ну и уроды. В полностью закрытой броне они еще могли сойти за людей, но теперь плоские морды покрыты крупной фиолетовой чешуей. Широкие лбы с выступающими скулами придавали их лицам гротескный вид, торчащие из массивных челюстей острые зубы вместе с небольшими утопленными глазами с вертикальными зрачками явно указывали на принадлежность к хищным животным. Не поняла, зачем им вообще понадобились охотиться за дриадами. Хочешь сказать, их причиндалы совпадают с нашими? В который раз фыркнула Рокси. Обычно молчаливую лальку, конечно, не узнать. Раскрепостилась, постоянно болтая. Свин говорил, жизнь во вселенной создали загадочные владыки. Все должно быть примерно одинаково, из-за этого у нас даже похожий культурный код. Пожал плечами, призывая ее сосредоточиться. Смотри, чтобы тревога не поднялась. У Рокси не было подготовки диверсанта, она чистый технический специалист. Лучше не рисковать просьбой помочь со снятием часовых. Тем более зачем, когда я сам прекрасно справлюсь. В тихом гудении клыков почему-то слышалось торжество. Я побежал прямо на застывших охотников с максимальным ускорением, они даже не успели понять, что произошло. Энергетические лезвия играючи снесли тупые башки с широких плеч, они посыпались на землю гнилыми яблоками, следом упали тела. Все отлично. Рокси сканировала частоты с глушилкой наготове. От них не исходит сигнал тревоги из-за смерти. Дилетанты. Стрелять должны уметь, в остальном да, плавают. Сразу видно, прилетели развлекаться, а не воевать всерьез. Я не жаловался на слишком легкую работу, просто констатировал факт. Поспешим, нам нужно уничтожить оба корабля, пока они не подняли тревогу. Жаль, не прихватили портативные проекторы для создания иллюзий часовых, могло бы обмануть возможных патрульных, по крайней мере, издали. С другой стороны, а смысл? Служба у них здесь поставлена отвратительно. О, терминал. Подожди минуту, может, удастся перехватить контроль. Рокси подключилась к бортовому компьютеру через устройство в трюме. Через минуту гномка досадливо поморщилась, издав недовольный вздох. Не получается. Сможешь вытащить карту помещений? В отличие от стандартизированных кораблей Федерации, я понятия не имел, где здесь мог прятаться реактор. Думаю, да, дай мне минуту. На лбу девушки пролегли глубокие морщины, Она полностью сосредоточилась на взломе. «Я тебя не тороплю», — занял позицию на крупном контейнере в центре трюма, осматриваясь. «Отсюда смогу легко расстрелять случайный патруль. В принципе, грузовой отсек почти не отличался от наших кораблей, разве что мы обычно не ставили стеллажи для мелочи вдоль стен. Содержимое контейнеров оставалось загадкой, скорее всего, захваченные во время рейдов ценности. Вряд ли граф додумается забрать технологические образцы, он прибыл сюда с вполне конкретной целью. Готово, пересылаю». Лалька выглядела расстроенной. «Прости, ничего больше не могу. Чувствую себя бесполезной. За что извиняешься? Ты же не хакер. Я бы этого не смог». Мои слова вызвали тихий вздох облегчения. «Все еще очень боится разочаровать меня. Ничего, со временем отойдет. Понятно, реактор находится в центре корабля. Нужно пройти мимо казарм. Активируем маскировочные сферы. Идем тихо. Мы не будем вырезать экипаж», — удивилась кровожадная гномка. «Здесь должны быть сотни человек в замкнутом пространстве, идеальный шанс расправиться с врагами. Не забывай, мы должны лишить их возможности сбежать. К тому же вдруг они нас убьют, что тогда делать будем? Вернемся через неделю на пустую планету», — жестом повторил команду следовать за мной, резко сжав металлическую сферу. Наши силуэты размылись, сливаясь с окружением. До реактора добрались без проблем. На посту сидел всего один охранник, слишком увлеченный просмотром чего-то на планшете. «Вот и ответ на твой вопрос. Я убил незадачливого часового одним точным ударом, с противным хрустом сломав шею. Они здесь совсем расслабились. Да уж, не считая цвета кожи, действительно все, как у нас». Лалька брезгливо поморщилась, осматривая мертвого инопланетянина. Руки и ноги совпадали, штаны к нему не лезли. Девушка пинком загнала тело под стол. «Ладно, что мне делать? Превратить все в ядерный гриб? Нет, наоборот. Постарайся, чтобы взрыв не уничтожил корабль. Здесь могут держать пленных, на обыск нет времени. Главное, цель миссии». «Поняла, сейчас все будет». Она аккуратно опустила контейнер на стол, доставая оттуда портативные бомбы. «Реактор у них хлам, у Фокси гораздо лучше. Зря тащили столько взрывчатки, хватило бы и десятой части. Ничего, она нам еще пригодится. Сколько тебе нужно времени?» «Минут за пять справлюсь», — ответила гномка, не отвлекаясь от работы. «Отлично, тогда схожу быстро прогуляюсь. Не скучай, скоро вернусь». У корабля охотников была довольно логичная планировка. Технический персонал жил около реактора и машинного отделения, чтобы в случае тревоги сразу занять посты. Сейчас они находились в своеобразном отпуске из-за минимального энергопотребления. Если я правильно понимаю, технический персонал и рядовые солдаты должны находиться в общих каютах. Отдельные помещения полагались только высокопоставленным офицерам. К моему облегчению, техники не насиловали привязанных к кроватям дриад, которых здесь вообще не было. Техники занимались вполне обычными делами, спали, играли пластиковыми квадратиками, пили. На мгновение даже стало неудобно убивать обычных парней, пока я не вспомнил, зачем они прилетели на планету Луминара. «Что-то скучно у нас здесь», — громко произнес один из игроков. Он сидел в обтягивающих трусах, постиранный комбинезон сушился на спинке кровати. «Когда нам дадут увольнительную? Хрен его знает. Нашего брата всегда обделяют, это гвардейцы каждый день в бордель ходят, а мы хорошо, если раз в неделю сможем». Другие техники с готовностью подхватили волнующую тему, обсуждая достоинства пленных красоток. Всю жалость как рукой сняло. Вновь перейдя в режим максимального ускорения, я прошелся по казарме безжалостным вихрем, отделяя головы от тел. Там, где не получалось ударить точно по шее, отрубал конечности или разрезал торс. Никто не успел отреагировать, панические крики не в счет. Жалильщика оставил в живых. Он стоял с разинутым ртом, следя за развернувшимся вокруг кровавым побоищем. Схватив его усиленной перчаткой за горло, поднял в воздух, грозно спросив: «Здесь больше коек, чем людей. Где их владельцы? Будет глупо оставить часть техников в живых, вдруг они смогут починить реактор. В Д-душпе пошли, это недалеко, я покхажу. Не стоит, у меня есть карта». Бросив обмякшее тело на пол, молча развернулся к выходу. Главное, сохранять спокойствие. Вышедший из себя легионер, мертвый легионер. Я не стал идти в душевую, здраво рассудив, что там тела обнаружат быстрее. Вместо этого убрал трупы с прохода и разбил потолочные лампы. Застыв в тени у прохода, быстро дождался шагов с возбужденным гомоном. У недобитков была та же тема для обсуждений, когда их, наконец, отпустят в солдатский бордель. «Парни, чего вы тут без света сидите? Какая-то тупая шутка». Оставшиеся техники бесстрашно вошли в тихое, темное помещение, будто не смотрели фильмы ужасов. «Ау, где вы? Сас, посмотри, там кровь», — заметил кто-то глазастый. «Чё произошло? Федераты напали? Откуда им здесь взяться? Их же всех перебили в первый же день. Говорю же, тупая шутка». Вот он удивился, когда прямо перед ним появился легионер. Хотя нет, переоцениваю скорость реакции. Охотник за мгновение сдох от меча, пронзившего сердце. Расправившись с оставшимися техниками, я столкнулся с вышедшей из-за угла Рокси. Сжимающая миниатюрный бластер лалька показала большой палец, окинув устроенный разгром одобрительным взглядом. «Я все сделала. Разминировать у них не получится, от любого вмешательства будет большой бум. Может, все же сходим в солдатские каюты?» — с надеждой предложила кровожадная девушка. «Здесь недалеко. Офицеры вряд ли остались на корабле, скорее всего, пьют где-то в городе. Не поверишь, сколько я нашла пустых бутылок. Такое чувство, что экипаж набирают из алкоголиков. Может, задержимся на втором корабле?» Не стал пропускать даму вперед. В авангард лучше ставить более опытного легионера. «Молодец, быстро справилась. Еще бы, не зря 3 года училась», — ответила приободренная Рокси. «Мы без проблем вышли по прежнему маршруту, добежав до следующей цели. Поначалу все повторилось, я спокойно убил болтающих часовых, затащив их в трюм. Реактор тоже охранялся всего одним человеком. Этот не втыкал в планшет, он банально спал. Все изменилось, едва Рокси приступила к минированию. У охранника со сломанной шеей ожила рация. Тревога. Кто-то вырезал кучу народа на Карус-1. На нас напали. Внимание, на нас напали. Наконец-то спохватились. Лалька хищно оскалилась, вставляя детонатор в небольшой брикет. Намертво прикрепив его к корпусу реактора, она поинтересовалась кровожадным тоном. «Все, я закончила. Устраиваем резню, уходим под маскировочными сферами». На мгновение у меня сердце ёкнуло от ее жалостливого взгляда. Вот же кровожадная девушка. Вступать в открытый бой слишком рискованно, мы пока не знаем, на что они способны. «На Тартусе ты не был таким осторожным», — ответила Рокси с легкой укоризной, без споров активируя сферу. «У вас были очень веселые ролики со сражениями с бандами. Не путай дворянскую гвардию из развитой космической империи с отсталыми пустынниками. К тому же там мы в любой момент могли переродиться, чем успешно пользовались». Радовало, что лалька не спорила со мной, все обсуждение по-прежнему шло на бегу. В трюме отдал следующую команду: «Доставай оружие». Мы сделали небольшой крюк, столкнувшись в коридоре с растерянными техниками. Ливень с сонатой прошивали их насквозь, усиленные снаряды пробивали стены, взрываясь где-то глубоко в переборках. «Отлично». Сравнив количество убитых с экипажем первого корабля, я констатировал полное обнуление технического персонала охотников. «Активируй бомбы сразу, как выйдем на улицу. Препятствий на обратном пути не возникло, не считать же за них 2 растерянных охранников. Мы застрелили их быстрее, чем они успели поднять оружие. Покинуть корабль!» — весело закричала девушка, выпрыгивая из трюма с зажатым в ладони пультом с большой красной кнопкой. И где только взяла. Жаль, не получилось красивого взрыва за спиной. Рокси четко выполнила указание, разнесся одни реакторные. Корабль на мгновение приподнялся, грузно опустившись на сломавшиеся ножки. «Удачи им с ремонтом, с учетом полностью вырезанных техников. От захваченных зданий космопорта к нам неслись броневики охотников. Лалька предложила взорвать их с помощью оставшихся бомб, чтобы не тащить обратно громоздкие контейнеры. Долгую секунду я даже размышлял над предложением, в итоге покачав головой. Не вступая в бой, мы на большой скорости бросились к стене. Получилось покинуть космопорт одновременно с прибытием тяжелой бронегруппы к поврежденному кораблю. Было весело. Рассмеялась возбужденная лалька, перемахнув через стену. «Что дальше? Возвращаемся к пыли. Зачем? Мы разворошили осиное гнездо, больше нет смысла скрываться. Они наверняка увидят нас на камерах и поймут, что мы необычные федераты», — подмигнул ей, потерев ладонями. «Пора устроить охоту на охотников. Ура, Игорь, ты лучший». Рокси на мгновение смогла удивить меня, повиснув на шее. Было довольно тяжело, ее боевой костюм весил немало. «Вон со стороны самого большого дерева едет машина, взрываем, давай». Через дрон оценил обстановку. К космопорту на высокой скорости гнал необычный патрульный броневик, а что-то вроде армейского джипа. У него почти не было защиты, зато выглядел круто. Обычные солдаты на таких не ездили, значит, внутри офицеры, идеальная возможность проредить вражеское командование. Перехватим на соседней улице. Водитель явно не ожидал, что перед ним вырастет фигура в черной броне. Я не собирался стрелять сбоку на случай наличия генератора защитного поля, вдруг упустим добычу. И оказался прав, первая плазменная очередь ливня не достигла машины, растекаясь по невидимому барьеру. Сидевший за штурвалом охотник попытался уйти на боковую улицу, где его встретила очень довольная Рокси. Под огнем пары продвинутых пистолетов-пулеметов невидимая защита долго не продержалась, энергетические заряды вошли в лобовое стекло, убивая сидевших спереди мужчин. Я расстрелял в упор выскочившего из задней двери гвардейца, целясь через него в салон. Последний охранник успел вытащить устрашающего вида пистолет, но заряд плазмы в лоб не позволил ему воспользоваться оружием. Вся операция заняла не больше минуты. В живых остался офицер в зеленой форме с родовыми гербами неизвестного графа. Он сразу поднял руки, выпучив глаза. «Кто вы такие?» От заданного испуганным тоном вопроса я чуть было зубами не заскрипел. «Как вы посмели напасть на нас? Вы жестоко пожалеете? Я капитан. Раз всего лишь капитан, то неинтересно. Я вообще не планировал брать пленного. Про какого-нибудь полковника еще можно было бы подумать. Надо же кому-то дать признательные показания на суде перед повешением. Хотя смысл, у нас здесь и так полно доказательств для вынесения приговора. Нет, погодите». Офицер от чего-то забеспокоился, скосив глаза на ствол ливня. «Я заплачу выкуп. 5000 ксалатов. А сколько это в кредитах?» Судя по замешательству, он не знал. «Да и хрен с ним, я бы и за миллион не стал заморачиваться». Последний выстрел положил конец переговорам. «Рокси, давай следующую цель. В двух кварталах от нас аванпост. Две бронированные машины, около 10 стрелков. Морд не видно, выглядит напуганными, дерганные какие-то. Лалька следила за ними сразу с трех дронов. Можем зайти со стороны кустов, они там довольно густые, не увидит. Шаги заглушим твоим смешным устройством.